Абулат зашагнул к дверям депутатской. — Слава богу! — сказал он, открывая дверь. Борт самолета ДС-10 испанской авиакомпании «Иберия», 17:30 по среднеевропейскому времени, 19:30 по московскому времени. «Мы подлетаем к Монровии», — сказал командир авиалайнера. «Они радируют с земли, что низкая облачность. Сегодня плохая погода для путешествий, сеньор». Переда в полной мере уловил сарказм в словах капитана. «Ничего», — сказал он, глядя на приборы. «Запросите еще раз, как мы можем сесть. Скажите, что у нас кончается бензин». Командир кивнул головой. В кабине экипажа, кроме двух пилотов, находился также Альберто. А в салонах самолета пассажиры, уже смирившиеся с судьбой и понявшие, что эти террористы не собираются причинять им вреда, мирно спали в своих креслах, ожидая конца этого утомительного пути. Во втором салоне было особенно много темнокожих, и они вообще стоически относились к любым неудобствам, считая, что в таких случаях лучше быть фаталистами. «Они подтверждают плохую погоду, сеньор», — сказал командир, — «и предлагают запасной аэродром». Переда нахмурился. Это было не предусмотренное их графиком чрезвычайное происшествие. Но отклоняться от маршрута он не имел права и не хотел. «Нет», — сказал он твердо, — «мы садимся в Монрови». «Вы не понимаете», — снова начал капитан. «Это вы не понимаете», — заорал Переда. «Я взорву самолет, если мы не сядем в Монрови. Мне нужно сесть только в Монрови. Вы меня понимаете? Только в Монрови, и никакого другого аэродрома я не признаю». Второй пилот посмотрел на капитана. «Летим в Монрови», — сказал капитан, нахмурясь. «Вот так-то лучше», — кивнул Переда. «А если вы вдруг не сумеете посадить свой лайнер, позовите меня. Я был летчиком и водил такие самолеты много лет. Если понадобится, то снова готов сесть за штурвал. Это касается и тебя, молодчик», — обратился он ко второму пилоту. «Если понадобится, я просто выброшу тебя за дверь и сам поведу самолет». На этот раз капитан взглянул на второго пилота. «Летим в Монрови», — твердо сказал командир. «Постараемся там сесть». «Хорошо». Переда вышел из кабины экипажа и только в коридоре обнаружил, как вспотел. «Господи, только не это!» — взмолился Переда. «Если погода не даст посадить самолет в нужном месте, все рухнет. Они же проверяли заранее, и их уверяли, что в это время года в Монрови стоит идеальная погода». Он прошел в конец самолета. Хулио с его подружкой нигде не было. Пассажиры спали на своих местах. Разъяренный Переда прошел в туалет и вышиб там дверь. Раздался испуганный крик девушки. Так и есть. Эти двое идиотов, забыв про свою вахту, занимались любовью в туалете. Очевидно, чувство опасности вызвало у них острый приступ желания. Но рассерженный Переда меньше всего хотел думать в этот момент об их чувствах. «Кретины!» — закричал он изо всех сил. «Идите на место, иначе я сам прострелю вам головы». Хулио натягивал брюки, пытаясь одеться в маленьком пространстве туалетной кабины. Девушке было легче. Она просто опустила платье. «Вон!» — крикнул на них еще раз Переда, возвращаясь в первый салон. Здесь все было в порядке. Виктор сидел с пистолетом в руках на заднем сиденье, и следил за пассажирами.